столько лет тебя искал. В глазах чужих усталых женских я в них тону и пропадал. Под шум волны забот житейских я столько зим тебя искал. Но разглядеть мешало вьюга тебя, единственного друга, любовь мою, что Бог мне дал. Любовь не ведает преград, любовь все терпит, все прощает. Любовь жила до нас в веках и нас с тобою обвенчает. Любви все возрасты равны, любви все возрасты покорны. И там, где я, всегда есть ты, и мы любовью окрылены. Ты столько лет меня ждала, парила одинокой птицей. У птицы вольной нет гнезда. Казалось, что гнезду не свиться. Ты столько зим своим крылом мечту под сердцем согревая, судьбы своей еще не зная, влекла меня своим теплом. Всегда.